Знакомой Седрика оказалась деревенская знахарка. Сухонькая, сгорбленная грузом прожитых лет, с белыми от седины волосами старушка приняла меня весьма прохладно. И я ее прекрасно понимала. Мало кому понравятся внезапные гости, желающие остановиться у тебя на неопределенный срок. Ларашья! Седрик заискивающе улыбался, сложив перед собой руки в умоляющем жесте. «Надеюсь, ты не против, если Трикс поживет у тебя немного?» «Если я скажу, что против, это что-нибудь изменит?» Недовольно поинтересовалась старушка, разглядывая меня с явным неодобрением. «Пожалуйста!» Седрик приложил обе ладони к сердцу. «Это вопрос жизни и смерти для меня!» «Врешь?» Обронила знахарка, прислонившись плечом к покосившемуся дверному косяку и продолжая изучать меня со всевозрастающим интересом. «Я чувствую ложь в твоих словах. Нет, вопрос серьезный, но не настолько. Как я понимаю, ты соблазнил чью-нибудь богатую дочку и привез ее сюда, чтобы спрятать от гнева родителей?» «Почти догадалась». Седрик измученно улыбнулся. «Любовь!» Ларашья укоризненно покачала головой. «На редкость бестолковое чувство. Сколько безумств было из-за него совершено, а сколько достойных людей погибло из-за этой глупости. Ну что вам, люди, спокойно-то не живется?» Последняя фраза прозвучала весьма странно, словно знахарка относила себя к каким-то иным созданиям, и я внимательно на нее посмотрела, силясь понять, кто же на самом деле скрывается за обликом женщины, едва державшейся на ногах от старости. В глазах Ларашьи, блеклых от возраста, после этого вспыхнуло жаркое пламя неподдельного любопытства. «Но прошу тебя!» – продолжал упрашивать ее Седрик, не заметив ничего странного. «Я останусь тебе должен». «В очередной раз!» Ларашья презрительно фыркнула. «Ты и без того мне обязан за то, что я покрываю твои так называемые шалости на местном погосте. Знаешь ведь, если они откроются, тебя по голове не погладят». Я нахмурилась. «О чем это она?» Удивительное дело, но Седрик после замечания знахарки покраснел. Это заставило меня насторожиться еще сильнее. «Ох, сдается, мой ненаглядный жених на досуге занимается чем-то не совсем законным». «Седрик?» – вопросительно протянула я. «Ты мне ничего не хочешь рассказать?» «Да нечего рассказывать, в общем-то». На бледных щеках некроманта еще ярче разгорелись два пятна, показывающие его смущение. «Видишь ли, Трикс, я был решительно настроен на то, что мне придется сражаться с Себастьяном, чтобы вернуть тебя. И для этого мне необходимо было изучать магию, ну и практиковаться, понятное дело. Где же еще мне было искать подопытный материал, как не на кладбище? Деревня тут почти вымерла. Большинство народа перебралось в город или другие, более крупные села. Погост заброшенный. Я никому не мешал». Я не удержалась и передернула плечами от отвращения. Нет, недаром я так и не сумела поступить на факультет некромантии, хотя определенные способности к этому виду магии у меня имелись. Как представлю, что мне пришлось бы разрывать могилы и изучать человеческие кости, так сразу же тошнить начинает. «Но поскольку ты сама решила эту проблему, то теперь мне незачем продолжать свои эксперименты», — торопливо произнес Седрик, заметив мою красноречивую гримасу. «Ладно, пусть живет». Неожиданно вынесла свой вердикт Ларашья, которая все это время о чем-то раздумывала. «Только, милочка, прохлаждаться я тебе не позволю. Будешь по хозяйству помогать. Надеюсь, не побоишься замараться?» Я с унылым отчаянием уставилась на свои ухоженные руки с длинными, аккуратно подпиленными ногтями. Эх, а идея с возвращением в Арилью нравится мне все больше и больше. По крайней мере, там меня никто не заставлял заниматься тяжелым физическим трудом. «Угу! Только ты постоянно в какие-нибудь переделки попадала», — язвительно прокомментировал мой очередной мысленный стон внутренний голос. «Ладно, Трикс, не ной. Свежий воздух, солнце, природа, что тебе еще надо? Отдохнешь, подлечишь нервы, а там, глядишь, и придумаешь что-нибудь». Я огляделась по сторонам. Если честно, домик знахарки стоял в очень живописном месте. Прямо от двора, огороженного высоким крепким забором, начинался сосновый лес. По дороге сюда я видела озеро с песчаными пологими берегами. Пожалуй, мне тут действительно нравится. По крайней мере, хотелось бы в это верить». Я с интересом уставилась в зеркало. Несколько раз повернулась, придирчиво изучая тот наряд, который мне выдала Ларашья. Больше всего он напоминал одежду, привычную для Налики, представительницы бродячего народа. Узкий черный лиф, щедро расшитый серебряными и золотыми нитями, цветастая юбка из легкой ткани. Я не удержалась и распустила волосы, подколола их на затылке, и они легли красивыми волнами на плечи. Жаль, что Седрик уже уехал, сославшись на то, что к вечеру ему все же стоит показаться на работе, и мне было не перед кем покрасоваться. Стоило мне так подумать, как мое отражение в зеркале вдруг пошло волнами, и сквозь него на какой-то неуловимый миг проглянуло взбешенное лицо Себастьяна. Я отпрыгнула в сторону, схватила первую попавшуюся тряпку и ловко накинула ее на раму. Говоря откровенно, я сомневалась, что столь смехотворная защита поможет, но больше мне ничего в голову не пришло. «Оделась?» В крохотную узкую комнатенку, больше напоминающую чулан, заглянула Ларашья. Увидела занавешенное зеркало и изумленно изогнула бровь. «А это еще что такое?» «Да так», я нервно усмехнулась. «Не люблю зеркала. Постоянно кажется, что из них за тобой кто-нибудь следит». «Чудная ты!» После долгой паузы проговорила Ларашья. Подтянула к себе ближайший стул и села. Чинно сложила на заляпанном какими-то непонятными пятнами подоле руки и выжидательно посмотрела на меня. «Ну, рассказывай, кто ты и от кого прячешься на самом деле». «Вы же сами все знаете», — уклончиво проговорила я. «Богатые родители, не согласные с моим выбором и тому подобное». «Не ври мне». Ласково пожурила меня знахарка. «Ларашья стара, но далеко не глупа. Да и на чутье пока не жалуюсь. От тебя странно пахнет. Магией, но необычной. Ты ведь колдунья?» «Не совсем». Я замялась, не имея ни малейшего желания объяснять, кем являюсь на самом деле. Если честно, я и сама пока не поняла, какими именно способностями обладаю и обладаю ли вообще. «Давай откровенность за откровенность». Ларашья широко улыбнулась, продемонстрировав беззубый рот. «Я ведь тоже не совсем обычная знахарка». «Я знаю», — вдруг вырвалось у меня. Собеседница замерла на полуслове, смешно округлив глаза от изумления, и мне волей-неволей пришлось продолжить. «Вы ведь и не совсем человек, верно?» «Да, ты далеко не так проста, как желаешь казаться», — после долгой паузы резюмировала Ларашья. «Как догадалась?» «Само как-то». Я смущенно пожала плечами. «Седрик меня убеждал, что я являюсь отличным медиумом, мол, обладаю способностью улавливать мысли и желания других людей, а вы...» «Я не могу этого объяснить, но я просто знаю, что вы не такая, как пытаетесь выглядеть». «Получается, мы в некотором смысле квиты». Ларашья хмыкнула. «Надо же, медиум в моем доме! Может быть, тогда сама расскажешь, кто я?» «Перекидыш!» – неожиданно произнесла я, невольно вспомнив служанку Себастьяна. «Верно?» В выцвевших от старости глазах знахарки внезапно прорезался хищный зеленый огонь дикого животного. Мое сердце от испуга подскочило к горлу, затем опустилось в пятки, забившись вдвое чаще обычного. Однако я осталась на месте, поборов первый трусливый порыв сбежать. «Медиум, значит?» Ларашья покачала головой. «Получается, мне повезло, что я в своей жизни таких не встречала. Иначе быть мне уже выпотрошенной, а моя шкурка давным-давно украсила бы коллекцию какого-нибудь охотника за нечистью». «Не беспокойтесь, я никому вас не выдам», – торопливо заверила я, уловив в ее словах глухую угрозу. «Поверьте, вы не первый перекидыш, с которым я встречаюсь». «Вот как?» Зеленый блеск в глазах Ларашьи не погас, но притаился на дне зрачков. «И с кем же еще ты знакома?» «Ее зовут Артемия», – честно ответила я, уверенная, что вряд ли деревенская знахарка знает имя служанки главы тайной канцелярии соседнего государства. «Артемия?» В голосе женщины послышалось нескрываемое удивление. «Она еще жива? Я слышала, ее схватили в результате последней грандиозной облавы, которую проводили в Итарии лет 10 назад. По крайней мере, с тех пор я о ней ничего не слышала. «В последний раз я видела ее вчера», – заверила я Ларашью. «И тогда Артемия не жаловалась на здоровье». Я помолчала немного и осторожно поинтересовалась. «А что, вы знаете имена всех перекидышей?» «Нас слишком мало», – Ларашья горько усмехнулась. «Волей-неволей приходится держаться вместе и помогать друг другу, чтобы не перебили поодиночке. Но ты меня приятно обрадовала. Если Артемия жива, то...» Ларашья не закончила фразу, о чем-то задумавшись. И, судя по тому, как потеплел ее взгляд, новость пришлась ей по душе. «Ладно», – наконец буркнула она, заметив, что я из-под воль наблюдаю за ней. «Пойдем. Как тебя там? Трикс, что ли?» «Вообще-то, мое полное имя Беатрикс», – с достоинством поправила ее я, не имея особого желания впускать знахарку в круг своих близких друзей, которым было позволено называть меня подобным образом. «Идем, Трикс», – настойчиво повторила Ларашья, сделав вид, будто не расслышала моего замечания. «Покажу, что тебе надлежит сделать за сегодня. Работы – непочатый край». Я кисло скривилась, не испытав ни малейшего восторга, но возражать не осмелилась. Лишь на самом пороге я бросила тоскливый взгляд на занавешенное зеркало. Но тут же раздраженно отвернулась, в сотый, наверное, раз за сегодняшний день, посетовав на свое малодушие. «Надо же, первая трудность, а я уже думаю о возвращении. Нет, Трикс, не ной. Клетка остается клеткой, какой бы сладкой ни была в ней жизнь». Лучше радуйся, что вылетела на свободу. Правда, к концу дня я проклинала эту самую свободу самыми последними словами. От усталости я еле таскала ноги и не могла разогнуть спину. Более того, я умудрилась натереть себе несколько кровавых мозолей на ладонях и переломать все ногти, красотой которых так гордилась. Дело в том, что Ларашья заставила меня перекапывать огород. Как она объяснила, чтобы земля отдыхала перед зимой. Правда, пока я не видела в окружающей природе ни намека на приближающуюся снежную пору, которая сейчас царила в Арилье. Солнце припекало совсем не по-осеннему, поэтому под рукавами платья у меня расплылись неаккуратные влажные пятна пота. Распущенные волосы так настойчиво лезли в рот и глаза, так что достаточно скоро я плюнула на все и заплела их в привычную косу. Все равно в этой глуши не перед кем красоваться». Ближе к вечеру Ларашья милостливо разрешила мне сбегать на озеро. Стоит ли говорить, что я отправилась туда чуть ли не в припрыжку? Дом знахарки стоял в таком глухом месте, что я, не раздумывая долго, скинула пропотевшую одежду прямо на берегу, не переживая по поводу того, что меня может кто-нибудь увидеть. Так потянулись вереницей одинаковые дни. Не могу сказать, что мне было очень скучно. Ларашья просто не давала мне сидеть без дела, заставляя помогать ей по хозяйству. К вечеру сил у меня оставалось лишь на то, чтобы немного поплескаться в озере, наскоро поужинать какой-нибудь нехитрой, но весьма питательной снедью и упасть на кровать. Я засыпала быстрее, чем моя голова прикасалась к подушке. Наверное, именно поэтому меня так долго не посещали никакие сны. Да что там? Я даже про Себастьяна забыла на какое-то время и перестала думать о том, чем он сейчас занимается и злится ли все еще на меня. Но мало-помалу я втянулась в такой распорядок. Мозоли на ладонях зажили, покрылись твердой корочкой. Спина перестала отказывать под конец дня. И на исходе первой недели, как раз накануне обещанного визита Седрика, я наконец-то увидела первое сновидение. В тот вечер я, вопреки обыкновению, долго ворочалась. В голову опять настойчиво лезли мысли о моей жизни в Итарии. Интересно, раскрыл ли Себастьян убийство Агюста? И если да, то какое отношение к моей семье имеет этот придворный угодник и имеет ли вообще? Но самое главное, чем закончилось противостояние Себастьяна с его заклятым врагом? Или же Стефан не осмелился на честный поединок? Все-таки он жаждет мести, а для этого необходим более удачный момент. Я-то сбежала, не дав ему достичь цели. «Возможно, стоит дать Себастьяну знать, что я жива?» – сонно подумала я. «Ведь он наверняка переживает. Не слишком ли жестоко так поступать? Но, с другой стороны, тогда он точно перевернет весь мир, пытаясь найти меня».